Почему вы сомневаетесь? Неужели это такое трудное решение? Меня поддерживает кровожадный бог войны. Информация и ресурсы, которыми я располагаю, намного превосходят то, что любой из вас может себе представить. Если вы все не хотите сотрудничать, то я могу просто найти другие гильдии для сотрудничества. Несмотря ни на что, я не хочу видеть независимого игрока в нашем альянсе. Эгоистичный клинок посмотрел на одинокого гуся и других, недовольно говоря. Ши Фэн наблюдал за крайне упрямым поведением эгоистичного клинка, считавшего, будто мир вращался исключительно вокруг него одного. Этот человек даже использовал влияние своего фона, чтобы выгнать Ши Фэна из группы. Хотя одинокий гусь и другие явно подошли к Ши Фэну по собственной воле, теперь они выказывали признаки нерешительности. Видя эту ситуацию, Ши Фэн усмехнулся. «Так как я просто независимый игрок, я больше не буду беспокоить тебя, брат одинокий гусь. Люди, которые идут разными путями, не могут строить планы вместе. Давайте теперь пойдем разными путями». Сказав это, Ши Фэн направился ко входу в аукционный дом. Глядя на Ши Фэна, уходящего в раздражении, одинокий гусь и другие не могли ничего сделать, кроме как оставить эту тему. В конце концов, Ши Фэн был всего лишь независимым игроком. Хотя он был экспертом, этот парень не смог бы принести им много пользы. Эф, простой независимый игрок хочет иметь такое же положение, как и мы. Даже не мечтая об этом, усмехнулся эгоистичный клинок. Через некоторое время ворота аукционного дома открылись, что позволило людям войти в здание. Когда эгоистичный клинок и остальные шли ко входу. «Простите, сэр, но вам нельзя входить», рыцарь заблокировал эгоистичного клинка и остальных. «Лорд-рыцарь, у каждого из нас есть знак отличия черного крыла», сказал одинокий гусь, указывая на знак на своей груди. «Аукцион, проводимый сегодня, является VIP-аукционом. Простолюдинам вход воспрещен. Обычный аукцион состоится только на следующей неделе, поэтому, пожалуйста, приходите снова в то время», пояснил рыцарь. Затем эгоистичный клинок указал на Ши Фэна, который в настоящее время входил в аукционный дом, угрюмо говоря: «Лорд-рыцарь, тогда какое право имеет этот человек войти? На нем даже нет знака отличия черного крыла. Это ведь плохо, если он сделает нечто подобное, верно?» Рыцарь был крайне недоволен отношением эгоистичного клинка. Тем не менее он все равно посмотрел в направлении, указанном эгоистичным клинком, обнаружив лорда-охотника на демонов Ши Фэна. Затем рыцарь перевел свой взгляд на эгоистичного клинка и других, презрительно сказав: «Вы, простолюдины, хотите иметь то же положение, что и лорд-охотник на демонов. Будьте умны и быстро потеряйтесь. Я вас всех арестую, если вы продолжите устраивать сцену». Рыцарь сердито заорал на эгоистичного клинка и остальных. Эгоистичный клинок был потрясен. Как может случайный, независимый игрок, которого они встретили, быть таким потрясающим? Затем он вспомнил насмешливые слова, сказанные рыцарем. Разве это не те слова, которые он только что произнес? Если бы сейчас была дыра, эгоистичный клинок хотел бы немедленно в нее провалиться. Это было просто слишком унизительно. Одинокий гусь и остальные вздрогнули еще больше. Они смотрели на Ши Фэна с потрясенным выражением лиц, бесконечное сожаление заполняло их сердца. Проведя множество исследований, они обнаружили, что сегодня состоится аукцион. Кроме того, выставленные на аукцион предметы были крайне редки, поэтому они заплатили огромную цену, чтобы подготовить значительное количество монет. Но, в конце концов, они даже не смогли пройти через вход. Глядя на почтительное отношение рыцаря к Ши Фэну, они сразу поняли, что титул охотника на демонов должен быть очень мощным. Ши Фэн определенно смог бы взять с собой еще несколько игроков. Однако вместо этого они предпочли оставить Ши Фэна, упустив шанс в этот раз принять участие в аукционе. Сожаление в их сердцах почти убивало. Почему тогда они решили отказаться от Ши Фэна? Тогда одинокий гусь и остальные подумали об эгоистичном клинке, главном виновнике этой катастрофы. Если бы не эгоистичный клинок, такого инцидента бы не произошло. Все тут же повернулись к эгоистичному клинку в ярости и горечи. Глава 116. Серебряный рассвет. Леди и джентльмены, уважаемые гости, пожалуйста, подойдите сюда. Поднимитесь на плавучей платформе на 66 этаж, там вас встретит человек, с улыбкой сказала золотоволосая красавица, стоявшая рядом с плавучей платформой. Плавучая платформа аукционного дома Черного Крыла была чрезвычайно большой, способной вместить более 50 человек одновременно. Это было из-за кристаллов семи светил 1, которые обладают чрезвычайно хорошей магической проводимостью. На кристаллах были вырезаны многие магические руны, позволяя платформе свободно парить в воздухе. Однако сделать плавучую платформу было чрезвычайно дорого, и даже если продать весь город красных листьев, этого было бы недостаточно, чтобы сделать плавучую платформу такой же большой, как в городе Черного Крыла. Во всем королевстве Звезд и Луны только аукционный дом в городе Звезд и Луны, а также королевский дворец имели плавучую платформу. Более того, размер каждой из этих плавучих платформ был намного меньше по сравнению с той, что была в аукционном доме Черного Крыла. Это демонстрировало уровень богатства этого аукционного дома. Аукционный дом Черного Крыла был очень большим по размеру. Он был разделен на три разных секции: общую, VIP и люкс. Место проведения аукциона общей секции были расположены с 4 по 36 этажи. Пока у кого-то имелись знаки отличия Черного Крыла, они могли участвовать в общем аукционе. Однако там выставлялись на аукцион гораздо менее редкие предметы. Места проведения аукциона для VIP-секции были расположены с 50 по 100 этажи. Необходимо иметь определенный статус, чтобы вас допустили к участию в VIP-аукционе. Что касается предметов, выставленных на аукцион, основу составляли редкие предметы со случайным драгоценным предметом. Места проведения аукциона люкс-секции были расположены со 150 по 180 этажи. Помимо тех, кто обладал запредельной силой, присутствующие обычно были повелителями региона. Например, персонажи на вершине королевства Звезд и Луны. В предыдущей жизни Ши Фэна, после того, как он стал королем меча третьего порядка, он получил относительно хороший титул, что позволило ему войти в VIP-секцию. Что касается люкс-секции, то в нее имели право входить только руководители гильдии и вице-лидеры первоклассных гильдий. Пиковые игроки, которые достигли пятого порядка в своей профессии, также были допущены в эту область. Что касается того, какие предметы продавались на таком аукционе, у Ши Фэна вообще не было о них никакой информации. Это была тайна, известная только тиранам и вершинам божественного домена. Ши Фэн прибыл на место проведения аукциона на 66 этаже. Вся площадка была размером с одно футбольное поле, и в этот момент она была полностью заполнена людьми. Все эти люди были НПЦ со статусом дворян или выше, и для игроков это была чрезвычайно трудная задача – желать конкурировать за предметы с этими НПЦ. Эти НПЦ были здесь специально, чтобы помешать игрокам легко выиграть заявку без какой-либо конкуренции. Честно говоря, НПЦ были просто реквизитом на месте проведения аукциона. Если ставка игрока не достигала минимальной суммы, то предмет забирался НПЦ, что мешало игрокам удобно получать редкие предметы. Когда все расселись, аукцион официально начался. После того, как седобородый старик подошел к сцене, объявляя о начале аукциона, на сцену медленно вынесли какой-то предмет. Первым предметом, выставленным на аукцион, был секретный мифриловый нагрудник 20 уровня, стартовая цена которого составляла 2 золотых. Его атрибуты хороши, но цена слишком высока. Нажав на информацию об экипировке, Ши Фэн быстро сдался, посмотрев на его атрибуты. Хотя это было хорошее снаряжение, сейчас он не мог его использовать. Если бы Ши Фэн действительно мог купить предмет всего за 2 золота, то он, возможно, рассмотрел бы его. Тем не менее, после торгов НПЦ, цена снаряжения уже взлетела до 7 золотых монет. Если бы он продал нагрудник первоклассной гильдии, он не смог бы получить за него 7 золотых. Самое большее, Ши Фэн мог продать его за 3-4 золотых. Ведь для среднестатистических игроков сейчас даже медные монеты считались драгоценным товаром, не говоря уже о золотых. После чего, один за другим выносились мифриловые предметы. На аукционе выставлялось даже снаряжение чистого золота. Однако ни один предмет не смог привлечь внимание Ши Фэна. Причина была проста. Все они были просто слишком дорогими. Если бы средний уровень игроков достигал примерно 20-го, то цены на экипировку стали бы намного ниже. Однако божественный домен только недавно запустился, поэтому большинство игроков все еще находились на 4-м уровне. Где эти игроки найдут столько денег? Через полчаса этап аукциона экипировки наконец закончился, и начался аукцион по другим предметам. Следующий лот, выставленный на аукцион, это кузнечный чертеж оружия. Этот кузнечный чертеж является прекрасной работой мастера Кориана, и ставка на него начнется с 3 золотых монет. Сразу же у Ши Фэна проснулся интерес. Затем он щелкнул, чтобы проверить информацию о предмете. Кузнечный чертеж, серебряный расцвет, одноручный меч, мифрил, уровень 10. Видя, что это был мифриловый ранг, Ши Фэн знал, что ему повезло. Более того, серебряный расцвет был оружием 10 уровня. Это то, в чем он больше всего нуждался. Клинок бездны требовал 10 мифриловых оружий 10 уровня, чтобы поднять свой уровень. С этим кузнечным чертежом эта бы проблема легко решилась. Однако кроме Ши Фэна, было еще несколько других кузнецов, которые участвовали в торгах. Ведь мифриловый кузнечный чертеж был крайне редким. Торги за кузнечный чертеж быстро начались. В течение нескольких минут цена лота уже достигла 6 золотых. Ши Фэн стиснул зубы, крича: 7 золотых, 7 золотых и 30 серебряных монет, 7 золотых и 50 серебряных монет, 8 золотых. С безумно торгующимися НПЦ цена на серебряный расцвет неуклонно росла. Дерьмо, я ставлю 15 золотых. Увидев, что цена достигла 13 золотых монет, Ши Фэн немедленно поднял ее на 2 золотых, показывая свою решимость и потрясая самообладание этих НПЦ. Если бы цена продолжала расти, даже Ши Фэн не смог бы с этим справиться. В конце концов, у него осталось чуть больше 20 золотых монет. 16 золотых. Первоначальная стоимость этого кузнечного чертежа составляла около 15 золотых монет. Ши Фэн не думал, что НПЦ все еще будут конкурировать. 17 золотых. Ши Фэн принял решение. Если бы кузнецы и НПЦ подняли ставку еще раз, он немедленно предложил бы 20 золотых. И если бы тогда торги все еще продолжились, парень мог только сдаться. Наконец, с этой ценой кузнецы и НПЦ покачали головами, больше не конкурируя в заявке. Поздравляю мистера Черное Пламя с победой за кузнечный чертеж серебряный расцвет мастера Кориана. Седобородый старик хлопнул в ладоши, поздравляя Ши Фэна. Получив кузнечный чертеж, Ши Фэн облегченно вздохнул. По крайней мере, на этот раз он не потратил впустую время, посетив аукционный дом. Что же касается 17 золотых, которые он потратил, то рано или поздно он сможет вернуть их обратно через серебряный расцвет. После того, как с аукциона был продан кузнечный чертеж, седобородый старик продолжил. Следующий предмет – это суперредкий навык для классов ближнего боя, минимальная ставка – 5 золотых монет. Взрыв громового пламени, активный, требование. Оружие ближнего боя наносит 200 единиц базового урона, а также дополнительный урон огнем и громом врагам в радиусе 5 метров. Пораженные враги попадут под действие головокружения на 4 секунды. Время восстановления 45 секунд. Глаза Ши Фэна засияли при виде этого предмета. Взрыв громового пламени определенно был супер навыком для классов ближнего боя и был одним из самых драгоценных предметов на этом аукционе. Что же делать? У меня сейчас недостаточно денег. Ши Фэн очень хотел эту книгу навыков. Однако стартовая ставка на него уже была 5 золотых. Конечная цена за него будет минимум 20 золотых, а то и выше. Пока Ши Фэн молча размышлял, цена за книгу навыков уже поднялась до 10 золотых. По сравнению с серебряным расцветом, торги за книгу навыков были еще более пламенными. У Ши Фэна не было выбора, кроме как вызвать интерфейс для виртуального торгового центра, аннулируя оставшиеся золотые монеты, которые он зарегистрировал. Слава богу, выдохнул Ши Фэн, обнаружив, что из 30 золотых, которые он зарегистрировал, осталось еще 23. В дополнение к монетам, которые сейчас он имел под рукой, в его кармане оказалось чуть более 30 золотых монеты. Такой суммы должно быть достаточной для покупки этого взрыва громового пламени. 20 золотых, крикнул Ши Фэн. 20 золотых. Мистер Черное Пламя предложил 20 золотых. Кто-нибудь еще заинтересован в торгах? На этом аукционе это единственный драгоценный предмет. Вы не должны упустить этот шанс получить его. Ши Фэн не мог не послать презрительный взгляд на этого старика. 21 золотая монета. Поскольку это драгоценный предмет, то он определенно не будет чем-то простым. Я ставлю 24 золотых, любезно сказал мечник второго порядка. Я ставлю 26 золотых, крикнул теневой игрок третьего порядка. Большинство НПЦ, присутствующих на этом аукционе, были классами ближнего боя. Таким образом, конкуренция за книгу навыков была чрезвычайно интенсивной. Более того, все НПЦ высоких порядков были до неприличия богаты. Просто выполнив простой квест, они смогут получить награду в размере нескольких золотых монет, поэтому их уровень дохода был чрезвычайно быстрым. Если бы Ши Фэн раньше не заработал так много, у него не было абсолютно никаких шансов конкурировать с этими высокоуровневыми НПЦ. Глядя на высокоуровневых НПЦ, он обнаружил, что каждый из них был более мощным, чем другой. Был даже НПЦ четвертого порядка, делающий ставку на книгу навыков. Видя, как цена вот-вот достигнет предела Ши Фэна, 30 золотых, Ши Фэн сделал свою последнюю ставку. Он либо добьется успеха, либо умрет, пытаясь это сделать. 1. Кристалл семи светил. Драгоценный материал. Драгоценный камень семи светил, упомянутых в главе 112, это просто какой-то билет в город Черного Крыла. Они служат разным целям. Глава 117. Водяная роза. После предложенных Ши Фэном 30 золотых монет, цена книги навыков была значительно увеличена. Несколько НПЦ второго порядка покачали головами при виде этого зрелища, отказываясь от предложения, один за другим. Хотя эта книга навыков была хороша, ее цена была просто слишком высока. В тот момент, когда Ши Фэн собирался расслабиться, 35 золотых, резонирующий голос разнесся по всему аукционному залу. Ши Фэн повернул голову, чтобы посмотреть на источник голоса, почти проклиная вслух, обнаружив говорящего. Человек, который выкрикнул ставку, в действительности был не НПЦ с классом ближнего боя, а женщиной-волшебницей четвертого порядка. Маги всегда были самыми богатыми людьми в божественном домене. Волшебнику четвертого порядка требовалось провести всего одно магическое исследование, чтобы заработать от 30 до 50 золотых монет. Как жаль, Ши Фэн покачал головой, больше не соревнуясь за книгу навыков. У него было чуть больше 30 золотых монет. Он не мог конкурировать за лот, даже если бы захотел. Если бы он знал, что будет продаваться эта книга навыков, то он не стал бы продавать свои золотые монеты за кредиты. Хотя Ши Фэн ушел от участия в конкурсе, другие НПЦ ближнего боя четвертого порядка все еще горячо конкурировали. Цена за взрыв громового пламени уже поднялась до 45 золотых. Кроме снаряжения, которое было выше сотого уровня, ни один из предметов, до сих пор выставленных на аукцион, не мог превзойти эту цену. 45 золотых раз, 45 золотых два. В этот момент раздался звук системных уведомлений. Система. Кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, который вы разместили в аукционном доме, был продан. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 2 золотые монеты и 31 серебряная монета. Система. Кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, который вы разместили в аукционном доме, был продан. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 2 золотые монеты и 44 серебряных монеты. Система. Кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, который вы разместили в аукционном доме, был продан. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 2 золотые монеты и 27 серебряных монеты. Пришло несколько уведомлений, их было не меньше 20. Ши Фэн был шокирован, услышав эти оповещения. Он не понимал, что в действительности произошло. За то время, что он был в городе Черного Крыла, появилось так много игроков, которые купили кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, что в одно мгновение его кошелек значительно расширился. Так как бумажник Ши Фэна теперь выпирал, он без колебаний выкрикнул: 46 золотых, 45 золотых 3. Этот джентльмен предложил 46 золотых. Есть ли более высокие ставки? 49 золотых. Женщина-волшебница четвертого порядка слегка нахмурила брови. Теперь Ши Фэн был чрезвычайно уверен в себе. Если женщина-волшебница действительно хотела купить книгу навыков, то он определенно проиграет торги. Однако для этой дамы ценность этой книги навыков была, конечно, не так велика. Ши Фэн не верил, что она потратит такую большую сумму денег только на то, чтобы купить ее. 55 золотых. Ши Фэн проявил решительность, вместо того чтобы ждать, пока цена медленно поднимется. Для всего лишь книги навыков 55 золотых монет были определенно астрономической ценой. Сама женщина-волшебница не была дурой, поэтому она сразу же отказалась от лота. Видя, что Ши Фэн предлагает такую высокую цену, другие НПЦ смотрели на Ши Фэна, как на дурака. Даже если бы они наняли наставника третьего или четвертого порядка, чтобы тот обучил их навыку, плата не превысила бы одну или две дюжины золотых монет. Более того, навыки, которым они могли научиться, были намного лучше, чем взрыв громового пламени. Но сейчас Ши Фэн фактически тратил 55 золотых монет, чтобы изучить такой навык. Поступая так, Он ничем не отличался от дурака. Однако NPC не могли понять мир игроков. На начальных этапах игры, квалификация навыка может значительно изменить общую силу игрока. Особенно это касалось такого суперредкого навыка, как взрыв громового пламени, который являлся навыком АЕ, имеющий эффект головокружения. В будущем это принесло бы бесконечную пользу Шифену. Даже если бы ему пришлось потратить 100 золотых монет на навык, это все равно стоило бы того. Так как другие NPC не стали присоединяться к торгам, седобородый старик, наконец, ударил молотком. «Поздравляю мистера Черное Пламя с победой за взрыв громового пламени!» Шифен радостно вручил 55 золотых монет, получив взамен книгу навыков, и сразу же ее изучил. Взрыв громового пламени был божественным навыком для гринда-монстров и ПК на ранних этапах игры. Имея такой навык на руках, Шифен придумал еще несколько способов фарма. После этого аукцион продолжался еще около часа, прежде чем закончиться. Тем не менее ни один из предметов, которые появились, не были теми, в которых Шифен сейчас нуждался. Более того, каждый из этих предметов был продан с аукциона по цене более 100 золотых. Последний предмет, который должен был появиться, вообще был эпического ранга. Многие NPC четвертого порядка безумно поднимали за него цену, а окончательная ставка превзошла 5000 золотых. Шифен мог только наблюдать за процессом торгов, не в состоянии присоединиться к общему веселью. После того, как аукцион закончился, довольный Шифен вышел из входа в аукционный зал. Он хотел немедленно вернуться в город Красных Листьев, чтобы узнать, что там на самом деле произошло. Почему количество игроков, которые приобрели кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, так сильно увеличилось? Если бы на кузнечном чертеже мерцающего нагрудника можно было бы заработать еще, то он немедленно создал бы еще партию. Он выжмет из него максимум, облегчая тем самым пустоту своего кошелька. Шифен изначально считался очень богатым человеком в регионе города Белой реки. Однако после поездки в город Черного крыла он внезапно обнаружил, что на самом деле был просто бедным ублюдком. Как только Шифен собрался покинуть город Черного крыла, сзади раздался торопливый крик. «Брат Черное пламя, пожалуйста, подожди!» Шифен повернул голову, обнаружив одинокого гуся и других игроков, встреченных им ранее. Среди этой группы был также эгоистичный клинок, человек, который страстно пытался прогнать его. «Что?» – равнодушно спросил Шифен. Хотя Шифен мог понять причину, по которой одинокий гусь исключил его, понимание оставалось только пониманием. В конце концов, кто будет испытывать приятные чувства, когда его прогоняют сразу после приглашения? Услышав безразличный тон Шифена, одинокий гусь беспомощно улыбнулся, сказав: «Брат Черное Пламя, я прошу прощения за недавний инцидент, все это было недоразумением. Интересно, мы еще можем поговорить?» «Брат Одинокий Гусь, я уже говорил, что люди, идущие разными путями, не могут строить планы вместе». Как Шифен мог не знать, о чем думали Одинокий Гусь и остальные? Раньше эти игроки могли отказаться от него из-за прибыли. Теперь, когда они узнали, что он может войти в аукционный дом, они все прибежали обратно. Что касается поведения одинокого гуся и остальных, то он испытывал к ним только отвращение. О каком сотрудничестве может идти речь? Кто знает, когда они снова продадут его за прибыль. Увидев, что Шифен повернулся, чтобы уйти, эгоистичный клинок яростно закричал: «Не упусти этот шанс, который мы тебе дали. Влияние, которым обладают такие первоклассные гильдии, как наши, намного превосходит то, что ты можешь себе представить. Помогая нам, ты сможешь получить щедрую компенсацию не менее 5 золотых монет. Этого достаточно для того, чтобы стать самым богатым человеком в городе. У других никогда не будет такого шанса, так что лучше продумай хорошенько. Через какое-то время твой титул обесценится. Это, безусловно, твой единственный шанс заработать много денег». Для любого независимого игрока возможность стать самым богатым человеком в городе была просто несбыточной мечтой. Достижение такого подвига означало, что игрок должен был иметь более 3-4 золотых монет в своих карманах. Для города, который все еще использовал медные монеты в качестве основного средства торговли, это была определенно астрономическая сумма. «Самый богатый в городе?» Шифен не удержался от смеха, сказав: «Это действительно привлекательное вознаграждение. К сожалению, меня это не интересует. Что за шутка?» До того, как он приехал в город Черного Крыла, Он уже был самым богатым человеком в городе. У него совсем не было недостатка в такой сумме денег. Могу я узнать, не вы ли мистер Черное Пламя? В это время с вопросом подошла красивая женщина-игрок. Девушка выглядела на 21 или 22 года, ее внешность была необычайно красивой, а тело было облачено в великолепную фиолетовую мантию. Девушка поджала губы, а взгляд был приветлив, когда она посмотрела на Шифена. На нежных белых щеках виднелся легкий румянец, когда красотка улыбнулась Шифену, еще больше усиливая свое очарование. «Верно. А вы кто?» Шифен не был знаком с этой девушкой перед ним. Однако, видя, что она была заклинательницей седьмого уровня и носила полный сет снаряжения ранга таинственного железа, казалось, что сила девушки определенно была необычной. «Здравствуйте, можете называть меня Водяной Розой. Мы уже встречались на аукционе, но вы могли не обратить на меня внимания», с улыбкой сказала элегантная девушка по имени Водяная Роза. Услышав самопредставление девушки, Шифен был сильно шокирован. Один из 10 лучших заклинателей в божественном домене, бог-заклинатель 6-го порядка, Водяная Роза. Шифен действительно смог встретиться с ней в этом месте. В предыдущей жизни Шифена слава Водяной Розы была намного больше, чем у бога-клирика, фиолетового облака. Вы только что были на аукционе? Шифен был поражен. Стоит знать, что для входа в место проведения аукциона в VIP-секцию требуется определенный статус. Шифену повезло получить титул охотника на демонов только после выполнения первой фазы эпического квеста. Естественно, я не могу сравниться с мистером Черным Пламенем. Я была там только для того, чтобы посмотреть, в отличие от вас, мистер Черное Пламя, который потратил 55 золотых только для того, чтобы купить одну книгу навыков, вздохнула Водяная Роза. Поэтому я, как представитель сумеречного эха, хотела найти вас для предложения сотрудничества. Интересно, мистер Черное Пламя заинтересуется этим? Сумеречное эхо было гильдией с огромной репутацией в виртуальном игровом мире. Титаническое существование. Между тем, Водяная Роза была одной из самых известных старейшин сумеречного эха, и ее положение в гильдии было чрезвычайно высоким. Ее слава была не меньше, чем слава Нежного Снега, и мало кто не слышал о ее существовании. Услышав разговор между Водяной Розой и Шифеном, эгоистичный клинок и остальные оказались шокированы, их языки онемели, пока они тупо смотрели. Первоначально они думали о Шифене как о простом независимом игроке. Итак, сколько денег будет у такого игрока? Если бы они дали ему 5 золотых монет, он определенно был бы им глубоко благодарен. Тем не менее, со слов Водяной Розы, Шифен фактически потратил 55 золотых, чтобы купить одну книгу навыков. Даже если они сложат все деньги, которые у них были, такая сумма все равно была более чем в 2 раза превышать их активы. Кто же на самом деле этот Шифен? Глава 118. Еще один путь к богатству. Получив приглашение Водяной Розы, Шифен кивнул в знак согласия. В любом случае, ему придется сотрудничать с большими гильдиями в городе Черного Крыла. Поэтому вместо того, чтобы выбирать кровожадного бога воина и гильдии с подобным влиянием, ему было бы гораздо лучше выбрать более известное и более влиятельное сумеречное эхо, с которым можно сотрудничать. Более того, имя Водяной Розы было очень известно. Она из тех девушек, которые ставят в приоритет не сколько прибыль, сколько дружеские отношения. В предыдущей жизни Шифена одна из близких друзей Водяной Розы стала жертвой первоклассной гильдии. Первоклассная гильдия, о которой шла речь, несмотря ни на что хотела убить ее под Гу, пока та не достигла бы нулевого уровня, да еще и метили завладеть всеми ценными предметами. Чтобы помочь своей подруге, Водяная Роза без колебаний объявила войну этой первоклассной гильдии. В результате обе гильдии понесли огромный урон, и общая сила сумеречного эха значительно упала, став с тех пор только обычной первоклассной гильдией. Если бы человек отдавал предпочтение выгоде, а не дружбе, то он никогда бы не сделал такого разрушительного действия только для того, чтобы помочь другу. Однако Водяная Роза сделала это. Подруга Водяной Розы была чрезвычайно тронута ее поступком, став одним из жестоких генералов сумеречного эха. В конце концов, подруга Водяной Розы, непреклонный лед, даже стала богом-магом 6-го порядка, превратив сумеречное эхо в тираническое существование в божественном домене. Зная личность Водяной Розы, Шифен чувствовал себя гораздо увереннее, сотрудничая с ней. «Я знаю хороший ресторан впереди, давайте поговорим там». После того, как Шифен согласился на ее приглашение, Водяная роза слабо улыбнулась. Затем она повела Ши Фэна к ресторану. После того, как Ши Фэн и Водяная роза ушли, эгоистичный клинок презрительно скривил губы, кисло говоря: «Этот парень думает, что он удивительный только потому, что у него есть деньги. Он просто богатый бездельник. Рано или поздно я определенно стану богаче его». Услышав слова эгоистичного клинка, одинокий гусь и остальные посмотрели на него с презрением. Ши Фэн в городе Черного Крыла уже обсуждал сотрудничество с Водяной Розой. Основываясь на огромном богатстве и особом статусе Ши Фэна, в самом ближайшем будущем он определенно станет влиятельной фигурой в городе Черного Крыла. Ши Фэн не тот, с кем мог бы сравниться эгоистичный клинок. На самом деле, эгоистичный клинок сам знал эту истину. Он говорил только для того, чтобы облегчить боль в сердце. Ресторан высокого класса «Красная роза» – это один из немногих высококлассных ресторанов в городе Черного Крыла. Только НПЦ, которые охраняли вход в ресторан, уже имели профессии второго порядка и были 180 уровня. Кроме того, деликатесы, подаваемые здесь, были совершенны. Даже если подаваемая еда являлась просто виртуальным объектом, ее употребление могло дать невыразимое чувство удовлетворения. Однако у простого игрока определенно не хватило бы смелости пообедать в этом месте, ведь просто какая-то чашка чая уже стоила более дюжины серебряных монет. В роскошной отдельной комнате на четвертом этаже здания ресторана Водяная роза небрежно заказала две кружки самого дорогого чая. Она тихо села, глядя на Ши Фэна, совершенно не смущаясь тем, что потратила больше 30 серебряных монет только на напитки. «О каком бы сотрудничестве вы не хотели поговорить, просто скажите. Было бы очень неловко, если бы вы продолжили так на меня смотреть», глядя на улыбающееся лицо Водяной розы, когда она на него смотрела, Ши Фэн начал внутренне дрожать. «Простите, я просто очень заинтересовалась вами. Я никогда не думала, что знаменитый главный кузнец королевства Звезды Луны на самом деле будет таким зрелым и собранным человеком, как вы. Поначалу я даже думала, что главный кузнец окажется какой-нибудь чудаковатый старик лет 50-60», улыбнулась Водяная роза. «Я не знал, что мисс Роза будет так заинтересована в ковке. Может быть, мисс Роза хочет завербовать меня в вашу гильдию?» Ши Фэн отпил глоток черного чая, слабо улыбаясь. Ши Фэн не чувствовал ничего необычного в том, что Водяная роза знала, что он кузнец. В конце концов, имя «Черное пламя» теперь стало относительно громким. Пока кто-то решит по-быстрому поискать в интернете, они смогут найти много соответствующей информации. Водяная роза покачала головой и тихо сказала: «Я знаю, что амбиции мастера черного пламени не так уж малы, следовательно, у меня нет такого намерения. Я только хочу приобрести несколько кузнечных чертежей мерцающего нагрудника, а также некоторое снаряжение, изготовленное мастером черным пламенем. Например, мифриловое оружие вроде серебряного расцвета. Кроме того, я хочу сделать долгосрочную покупку золотых монет у мистера черного пламени. Естественно, я бы купила монеты на 20% выше рыночной цены. Интересно, как мастер черное пламя на это смотрит? С продажей кузнечных чертежей и снаряжения проблем не будет. Однако я беспомощен в отношении продажи золотых монет. Более того, у меня самого есть дополнительное условие», сказал Ши Фэн после некоторого раздумья. «Если бы Водяная роза была готова покупать его вещи оптом, то это, естественно, было бы хорошо. Особенно это касалось кузнечного чертежа мерцающего нагрудника. Продажа этого предмета ничем не отличалась от грабежа при дневном свете. Кроме того, Ши Фэн также мог использовать сумеречное эхо, чтобы купить для себя некоторые предметы. Что касается золотых монет, Ши Фэн не собирался их продавать. Мастер черное пламя, пожалуйста, говорите. Если сумеречное эхо может это сделать, мы обязательно сделаем это», радостно сказала Водяная роза, увидев, что Ши Фэн согласился на ее условия. «Мне нужны различные виды руд и камней. Вы должны знать, что для ковки снаряжения требуется много руд и материалов. С влиянием сумеречного эха, я считаю, что вам будет легко купить большое количество руд, не так ли? Кроме того, мне также требуется пропуск для въезда в город Черного Крыла. Если я не смогу часто приезжать в город Черного Крыла, я не смогу вести с вами торговлю», спокойно сказал Ши Фэн. «На данный момент мастер Черное Пламя может быть уверен. Я могу получить для вас столько руды, сколько вы захотите. Более того, их цена, безусловно, будут дешевой. Что касается входного пропуска в город Черного Крыла, Даже если мастер Черное Пламя не упомянул бы об этом, мы обязательно подготовили бы его для вас». Услышав просьбу Ши Фэна, улыбка Водяной Розы стала еще более ослепительной. Местоположение Сумеречного Эха находилось в Штормовой Империи. Штормовая Империя была гигантом по добыче руды. Следовательно, количество доступных руд было чрезвычайно высоким, в то время как их цены были чрезвычайно дешевыми. Для Сумеречного Эха было бы очень легко получить большое количество руды и камней для ковки. Кроме того, они могли также заработать большую сумму денег от продажи руд и других материалов. Ши Фэн, естественно, знал, почему Водяная Роза была такой веселой. Королевство Звезд и Луны было не похоже на Штормовую Империю. Его географическое положение находилось на равнинах. Следовательно, количество доступных руд было очень мало, в то время как их цены были чрезвычайно высоки. Поэтому Ши Фэн хотел, чтобы Водяная Роза предоставила ему большое количество руд, в то время как он предоставит снаряжение, что сделает этот обмен взаимовыгодным. Более того, если он не сможет использовать руды и материалы, которые он купил по низкой цене, он может просто продать их другим гильдиям в Королевстве Звезд и Луны. Все эти гильдии должны были воспитывать своих собственных кузнецов. Следовательно, им потребуется очень большое количество руд и материалов. Ши Фэну совершенно не придется беспокоиться о поиске покупателя. Ши Фэн не предполагал, что, совершив всего одну поездку в город Черного Крыла, он получит два желанных предмета, а также еще один путь к богатству. Тогда давайте сначала выставим на обмен кузнечные чертежи. Что касается снаряжения и материалов, мы проведем торговлю в другой день. Как насчет встречи через два дня? Сердце Ши Фэна постоянно было наполнено мыслями о стипендиальной вечеринке университета Цзиньхай. Это всего за несколько дней до того, как эта вечеринка должна состояться. С его кузнечными навыками, если он приложит в эти два дня все свои усилия к ковке снаряжения, он сможет заработать большую сумму денег. Если он воспользуется шансом продать также и руду, то заработает еще больше денег. Если ему повезет, он сможет получить на вечеринке хороший урожай. Мастер Черное Пламя, вы же знаете, что божественный домен только недавно запустился, поэтому каждая гильдия немного стеснена в золотых монетах. Может быть, мы можем вести торговлю как золотыми монетами, так и кредитами. Если мы сможем вести торговлю таким образом, мастер Черное Пламя, я куплю столько кузнечных чертежей мерцающего нагрудника, сколько у вас есть, сказала Водяная Роза немного смущенным тоном. О боже! Ши Фэн сделал вид, что вздохнул, показывая обеспокоенное выражение лица. Увидев это, Водяная Роза слегка запаниковала. Сейчас каждая крупная гильдия испытывала недостаток в золотых монетах, и, хотя они хотели купить их оптом, это было чрезвычайно трудной задачей. В конце концов, божественный домен признавал только монеты, а не кредиты. Более того, разработчики божественного домена также заявили, что они не будут активировать механизм обмена кредитов на золотые монеты. Вместо этого они проводят только обмен золотых монет на кредиты. Что касается продажной цены кузнечных чертежей мерцающего нагрудника, Водяная Роза ранее провела расследование. Каждый кузнечный чертеж был продан примерно за 3 золотые монеты. Если она будет использовать только золотые монеты для проведения обмена, то сможет купить самые большие 4-5 штук. Однако после их покупки потраченные золотые монеты сильно повлияют на развитие ее гильдии. Тем не менее, глядя на Ши Фэна, он не казался очень нуждающимся в кредитах. Если бы ей пришлось торговать только золотыми монетами, то Водяная Роза действительно осталась бы беспомощной. Глава 119. Обновление божественного домена. Мисс Роза, интересно, в каком соотношении вы хотите торговать? Ши Фэн издал сухой кашель, мягко спрашивая. Если бы это было раньше, он не возражал бы полностью продать кузнечные чертежи за кредиты. Впрочем, теперь это была совсем другая история. Хотя кредиты были чрезвычайно важны для Ши Фэна, прямо сейчас ценность золотых монет была такой же огромной. Особенно после того, как Ши Фэн пришел в город Черного Крыла. Все хорошие вещи, продаваемые здесь, имели астрономические цены. Более того, НПС здесь принимали только золотые монеты, проводя политику «нет денег, нет дел». Если возможно, 2% золотых монет и 98% кредитов. Что вы думаете, господин Черное Пламя? Изогнутые ресницы Водяной Розы дрогнули, когда она заговорила смущенным тоном. В конце концов, кузнечные чертежи мерцающего нагрудника были просто слишком дорогими. Более того, она намеревалась купить их в большом количестве. Даже если бы она заплатила всего 10% от цены в золотых монетах, сумеречное эхо не смогло бы справиться с этим. Услышав ее предложение, Ши Фэн чуть не выплюнул чай, который пил. Выплата 2% в золотых монетах означала, что за сделку стоимостью 100 золотых Ши Фэн получит только 2 золота, а остальные 98 – в кредитах. Хотя Ши Фэн не пытался быть мелочным, не была ли эта сумма слишком низкой, мисс Роза, после прибытия в город Черного Крыла вы должны знать, что предметы, проданные здесь, окажут нам большую помощь. Однако предметы здесь просто слишком дорогие. Кроме того, аукционный дом часто продает предметы высшего уровня. Вы должны понимать цену золотых монет. Соотношение золотых монет, которые вы предложили, правда недостаточно. Это хотя бы должно быть 10%, неторопливо сказал Ши Фэн. Я знаю, что беспокою мастера Черное Пламя. Однако сумеречное эхо действительно не в состоянии вывести столько золотых монет. Если мастер Черное Пламя готов снизить коэффициент до 5%, я готова выплатить дополнительные 20% в кредитах. Интересно, возможно ли это? Водяная роза была также беспомощна. Однако монеты в божественном домене были слишком ценными. Даже монет, добываемых командами фарма сумеречного эха, состоящими из 3000 игроков, было недостаточно для покрытия расходов гильдии. Хотя сумеречное эхо постоянно расширяло размер команд по сбору денег, полученной суммы всегда не хватало. В противном случае водяная роза не стала бы постоянно торговаться с Ши Фэном. Ши Фэн глубоко задумался. 5% уже были очень близки к его нижней границе. Кроме того, водяная роза была готова заплатить дополнительные 20% в кредитах. Для Ши Фэна это было чрезвычайно привлекательным предложением. В настоящее время одна серебряная монета оценивалась в 100 кредитов. Можно сказать, что в этот момент ценность монет была самой высокой. Их сделка будет минимум в 50 золотых монет. Дополнительные 20% после уплаты налогов будут эквивалентны более чем 90 тысячам кредитов. Это уже была большая сумма. Хорошо, пусть будут 5%. Сколько штук кузнечных чертежей хочет купить мисс Роза? Ши Фэн кивнул, спрашивая. Водяная роза вытянула 5 своих нежных пальцев. 5 штук? Ши Фэн не мог сдержать удивления. После получасового обсуждения она хотела только 5 штук, она с ним играется. На слова Ши Фэна водяная роза покачала головой. Это же не может быть 50 штуками. Ши Фэн был шокирован. Если бы все 50 штук были проданы с дополнительными 20%, с текущей рыночной ценой каждый чертеж будет оценен в 3 золотых монеты. 50 штук обойдутся в 150 золотых монет. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы Ши Фэн возбудился. Он не думал, что у водяной розы будет такой большой аппетит, совершив сделку в 150 золотых. Это намного превысило его первоначальные оценки. Всего за несколько мгновений Ши Фэн смог заработать несколько миллионов кредитов. С такой суммой денег у него будет гораздо больше уверенности, когда он появится на стипендиальной вечеринке. В конце концов, если кто-то хотел развить свое влияние, деньги были абсолютной необходимостью. Нет, я хочу 500 штук. Интересно, есть ли у мастера Черного Пламени так много чертежей? Водяная роза ярко улыбнулась, как будто она покупала не кузнечные чертежи мерцающего нагрудника, а стопку обычной бумаги. Мисс Роза, вы уверены, что хотите купить 500 штук? Вы должны знать, что цена за такое количество нешуточная, еще раз уточнил Ши Фэн. Он не мог не признать, что водяная роза его напугала. Такого количества кузнечных чертежей и мерцающих нагрудников было достаточно, чтобы обеспечить потребности более чем дюжины гильдий. Сумеречное эхо абсолютно точно не сможет все их использовать. Мастер Черное Пламя, я очень в этом уверена. Однако при такой крупной сделке у меня тоже есть дополнительное условие, произнесла водяная роза с загадочной улыбкой. Говорите, сказал Ши Фэн. В пределах города Черного Крыла ваши кузнечные чертежи мерцающего нагрудника могут быть проданы только нам, сумеречному эху. Более того, при такой крупной сделке, даже если это только 5% от общей суммы, это все равно будет 75 золотых монет. Я могу выплатить все эти золотые монеты только в рассрочку. Конечно, первый платеж будет 10 золотых монет. После этого я позабочусь о том, чтобы погасить долг в течение месяца. Интересно, вас это устроит? Спросила водяная роза. Услышав речь водяной розы, Ши Фэн сразу понял ее намерение. Эта девушка намеревалась купить его кузнечные чертежи мерцающего нагрудника, чтобы перепродать их другим гильдиям. Таким образом, она тоже сможет заработать тонну. Ши Фэн также понимал причину искренности водяной розы. Более того, он и сам не был мелочным человеком. Он сразу же сказал щедрым тоном: «Хорошо, и поскольку вы покупаете так много, то можете заплатить только 10 золотых монет. Остальное вы можете просто погасить в кредитах. Было бы прекрасно, если бы он мог продать кузнечные чертежи мерцающего нагрудника. Что касается того, кому он их продаст, это не имело большого значения. Он не станет завидовать водяной розе. Связи водяной розы были гораздо шире, чем его собственные. Возможность продать такое количество кузнечных чертежей по более высокой цене будет зависеть от собственных способностей водяной розы. С другой стороны, Ши Фэн не обладал такой способностью, так почему он должен беспокоиться об этих вопросах? Он был бы доволен, если бы мог заработать все деньги, которые сможет на ковке. После чего Ши Фэн нашел гостиную и провел в ней более 2 часов, чтобы сделать более 600 экземпляров кузнечных чертежей мерцающего нагрудника. Тем не менее, даже после того, как он сделал их так много, их общая себестоимость даже не превышала 2 серебряных монет. Такой способ заработка был быстрее, чем ограбление банка НПЦ. Ши Фэн передал 500 кузнечных чертежей водяной розе, получив взамен 10 золотых монет. В то же время водяная роза сразу же внесла 17 миллионов 880 тысяч кредитов на счет Ши Фэна. В дополнение к кредитам, которые Ши Фэн заработал ранее, на его банковском счете теперь было более 18 миллионов. В одно мгновение Ши Фэн стал миллионером. Ши Фэн чуть не упал в обморок от нахлынувшей радости. Первоначально парень думал, что ему повезет, если он сможет заработать несколько миллионов кредитов в следующие несколько дней. Однако теперь он заработал почти 18 миллионов кредитов в один миг. Через несколько дней эта сумма может даже вырасти до 20 миллионов. Хотя этого было недостаточно, чтобы поставить его на один уровень с молодыми господами крупных корпораций, все же ему этого было достаточно, чтобы конкурировать с тенью на стипендиальной вечеринке. Кроме того, он сможет быстро создать высококачественную игровую студию. Водяная роза была вне себя от радости, когда она получила 500 кузнечных чертежей мерцающих нагрудников. С влиянием сумеречного эха она определенно сможет продать все кузнечные чертежи, заработав большую сумму золотых монет. Скорость, с которой она зарабатывала золотые монеты, была бы в несколько сотен раз быстрее, чем у команд по фарму денег. С таким количеством золотых монет, развитие гильдии, безусловно, значительно ускорится. Кто тогда сможет конкурировать с сумеречным эхом? Мастер Черное Пламя, давайте назначим нашу следующую сделку через 3 дня. Тогда я принесу различные руды, которые вам нужны. Кроме того, пожалуйста, не забудьте взять с собой больше оружия и снаряжения. Я хочу столько, сколько у вас будет. Хорошо, вы не будете разочарованы. После того, как они оба закончили сделку, оба быстро покинули город Черного Крыла, вернувшись в свои собственные страны, чтобы подготовиться. В этот момент небо в городе Красных Листьев потемнело. Игроки за пределами города начали возвращаться. После наступления темноты, у монстров в дикой природе сила увеличивалась на 20%. Более того, их число тоже значительно возрастало. Если бы игрок имел несчастье попасться в окружение монстров, как пельмень в тесто, он бы вернулся в город только умерев, и то это было бы настоящей трагедией. После возвращения в город Красных Листьев, первоначально, Ши Фэн намеревался исследовать ситуацию в аукционном доме. Он хотел знать, по какой причине было продано столько кузнечных чертежей мерцающих нагрудников. Однако цвет неба внезапно изменился. Лазурное небо стало радужным. Это было великолепное и завораживающее зрелище. Сразу же после этого по небу прокатился ошеломляющий звук, который разнесся по всему божественному домену. Системное объявление. Экстренное уведомление. Экстренное уведомление. Системное объявление. Произойдет обновление божественного домена. Обновление системы займет 12 часов реального времени. Всем игрокам выйти из игры в течение 10 минут. Системное объявление. Произойдет обновление божественного домена. Обновление системы займет 12 часов реального времени. Всем игрокам выйти из игры в течение 10 минут. Системное объявление. произойдет обновление божественного домена. Обновление системы займет 12 часов реального времени. Всем игрокам выйти из игры в течение 10 минут. Серия из 4 последовательных системных объявлений прозвучала по всему божественному домену. Несметное количество игроков было потрясено зрелищем и звуком, исходящим с неба. Все стали бурно это обсуждать. Они не понимали, что случилось с божественным доменом и почему возникла необходимость в таком внезапном обновлении системы. Что здесь происходит? Почему божественный домен развивается так быстро? Услышав объявление системы, Ши Фэн сдвинул брови. Согласно его воспоминаниям, первое обновление божественного домена произойдет только через месяц. В данный момент развитие божественного домена для Ши Фэна было плохой новостью. Глава 120. Эволюция. Как только системные объявления закончились, каждый игрок начал искать безопасное место, готовясь выйти из игры. Хотя многие игроки были недовольны обновлением системы, в божественном домене начиналась ночь. Даже если бы они остались в игре, они не смогли бы сделать много. Единственное, что они могли, это обменяться дневным урожаем или поболтать со своими товарищами, наслаждаясь совместным времяпрепровождением. Ши Фэн воспользовался этой возможностью, чтобы немедленно побежать к аукционному дому города Красных Листьев, сметая такие предметы, как руда, травы и различные другие материалы. Пока это были редкие вещи, Ши Фэн скупал их все. После покупки всех предметов, которые только мог, и заполнения сумки под завязку, Ши Фэн побежал к хранилищу, намереваясь вернуться в аукционный дом еще раз, чтобы сделать больше покупок. К сожалению, система уведомила парня, что у него осталось всего 3 минуты до выхода из системы. У него не будет достаточно времени, чтобы вернуться из хранилища. Ха, мне удалось купить только это. Ши Фэн посмотрел на часы, беспомощно вздохнув. К счастью, он только что получил довольно много золотых монет от сделки, что позволило ему купить материалы стоимостью более дюжины золотых монет. Вскоре после этого Ши Фэн направился в отель, готовясь выйти из системы. На своем пути он встретил много игроков, которые были безудержно взволнованы предстоящим обновлением системы. Все они вели между собой дискуссию, ожидая преимуществ, которые принесет это обновление системы. Ши Фэн только хотел посмеяться над ними из-за их ожиданий. Без сомнения, эволюция божественного домена принесет свои плоды. Однако многое станет неожиданностью. После прибытия в отель, Ши Фэн заплатил 10 медиков, чтобы отдохнуть в течение дня. Между тем, другие игроки заметили, что Ши Фэн экстравагантно потратил 10 медных монет, чтобы арендовать комнату. Они могли получить такую сумму только после того, как вложили все свои силы в гринд монстров в течение 5-6 часов. Такие траты были просто слишком расточительны. Однако когда они увидели, что Ши Фэн уже достиг 7 уровня, никто из них не осмелился прокомментировать его действия. Игрок 7 уровня определенно был персонажем на вершине города Красных Листьев. Если бы они случайно спровоцировали Ши Фэна, для них вполне было реально вернуться к нулевому уровню. В конце концов, подобные в городе Красных Листьев происходили часто. Эти игроки могли только презрительно смотреть на Ши Фэна. Можно быть очень капризным, когда ты богат. Ши Фэн об этом не задумывался, отправляясь в один из номеров и не обращая внимания на других игроков. Он не стал бы объяснять этим игрокам причину, по которой он решил арендовать комнату, а не просто выйти из игры в случайном месте. Когда взошло утреннее солнце, Ши Фэн встал с кровати, сняв с головы продвинутый игровой шлем. Было 8 часов утра, как раз время, чтобы начать свою обычную утреннюю тренировку. В этот момент зазвонил телефон Ши Фэна. Определитель номера показал, что звонил Блэки. «Блэки, что-то случилось?» Ши Фэн ответил на звонок, с любопытством спрашивая. Обычно Блэки не брал на себя инициативу связаться с ним, если это не было срочным делом. «Брат Фэн, случилось кое-что важное. Быстро, включи телевизор. Прямо сейчас, по новостям такое. Почти каждый телеканал показывает это», — сказал Блэки с прерывистым вздохом, его тон был очень взволнован. Если бы Ши Фэн не был с Блэки знаком, он мог подумать, что Блэки делал какие-то экстремальные упражнения. Ши Фэн включил старый и маленький телевизор в своей разбитой квартире. Затем он переключил каналы, обнаружив, что каждый телеканал был прерван одним и тем же новостным сообщением. Сегодня в 5 утра, Топ-1 тысяча крупнейших мировых корпораций объявили о своем решении инвестировать в божественный домен. Они хотят и дальше совершенствовать развитие виртуальной экономики. В то же время каждая из этих корпораций будет создавать свои собственные игровые студии в божественном домене. Что касается последнего отчета о божественном домене, согласно официальной статистике, все торговцы, продающие виртуальные игровые шлемы для божественного домена, с момента объявления в течение коротких 3 часов были наводнены клиентами. Это все из-за корпораций по всему миру, инвестирующих в игру. В результате популяция игроков божественного домена внезапно увеличилась более чем на 800 миллионов пользователей. В то же время, нынешнее число игроков возросло до 1 миллиарда и 800 миллионов пользователей, побив мировой рекорд по количеству игроков в любой игре виртуальной реальности. По телевизору постоянно крутились разные новости. Новостные репортажи рекламировали идею сделать божественный домен вторым миром для человечества, поощряя всех опробовать игру. Кроме того, для дальнейшего продвижения сбора данных центральной системой Бога, для дальнейшего завершения божественного домена, цена основных шлемов виртуальной реальности снизилась с 8000 кредитов до 4000 кредитов. Что касается цен на продвинутые шлемы виртуальной реальности и виртуальные игровые кабины, то они остались неизменными. Быстро, Ши Фэн показал слабую улыбку после прослушивания этих отчетов. Однако он не был шокирован ими, хотя отчет пришел немного раньше, чем он ожидал. В предыдущей жизни Ши Фэна эти сообщения появились только после 10 дней работы божественного домена. Из-за этих крупных корпораций, инвестирующих в божественный домен, игры виртуальной реальности начали получать широкий спектр внимания. Весь виртуальный игровой мир пылал, как бушующий ад, и ранее вышедшие на пенсию игровые эксперты все присоединились к божественному домену. Более того, несколько оставшихся популярных игр виртуальной реальности были вынуждены закрыться из-за популярности божественного домена. В результате все пострадавшие геймеры перешли в божественный домен, мгновенно заставив игровое население взорваться. Конкуренция внутри игры также становилась все более ожесточенной. Все игры виртуальной реальности имели определенное сходство друг с другом, ограниченные ресурсы. Если первоначальное население одного города внезапно выросло с нескольких тысяч до более чем 10 тысяч, то количество игроков, конкурирующих за доступные ресурсы, значительно увеличилось. Естественно, цены на предметы также значительно возрастут. Так вот почему. Внезапно Ши Фэна осенило. Неудивительно, что число людей, покупающих кузнечные чертежи мерцающего нагрудника, внезапно увеличилось. Оказалось, что все это было связано с тем, что эти крупные корпорации инвестировали в игру и дополнительные 800 миллионов новых игроков присоединились к игре. Все эти игроки были нулевого уровня, поэтому, естественно, их потребность в экипировке была очень велика. Они, не колеблясь, купили бы кузнечные чертежи мерцающих нагрудников, куя большое количество экипировки и зарабатывая больших денег. Как жаль, эти новые игроки пришли в такое неподходящее время. Ши Фэн жалел игроков, которые только что присоединились к божественному домену. Время, когда они решили присоединиться, было слишком неудачным. Из всех времен, которые они могли бы выбрать, они решили присоединиться сразу же после того, как божественный домен пройдет свою первую эволюцию. Им суждено было стать обреченными. Обновление божественного домена было саморазвитием игры. Однако никто не понимал истинного смысла этого вопроса. Только после того, как они испытают это на себе, они придут к полному осознанию. Причина, по которой Ши Фэн решил использовать слова «эволюция» вместо «обновления», была в том, что эволюция представляла развитие и адаптацию. Проще говоря, это было выживание наиболее приспособленных. В то время как игроки в божественном домене жили своей жизнью, центральная система Бога постоянно собирала различные данные из игры. Когда собранные данные достигали определенной степени, количественные изменения становились качественными, что означало эволюцию. Виртуальная реальность позволила игрокам получить незабываемые впечатления от реалистичного фантастического мира. Однако процесс превращения чего-то виртуального в реальность был просто невероятно сложным. Более того, божественный домен был чрезвычайно реалистичным миром, в котором существовали магия и сверхлюди. Отсюда и существование центральной системы Бога. Цель системы состояла в том, чтобы превратить божественный домен в еще более реалистичный мир, постоянно его совершенствуя и развивая. Ши Фэн чувствовал, что главным виновником ускорения эволюции должен быть он сам. Парень рассуждал, что в его предыдущей жизни адский режим командного подземелья был зачищен ровно через месяц после открытия божественного домена, а вскоре после этого последовало обновление. Прямо сейчас адский режим командного подземелья уже был пройден, и точно так же почти сразу игра объявила об обновлении системы. В конце концов, они значительно ускорили график. Думая об этом, Ши Фэн внезапно почувствовал, что он должен быть более осторожным со своими будущими действиями. Благодаря своей удаче, в этот раз он смог случайно повстречаться с водяной розой из сумеречного эха. Эта счастливая встреча позволила ему легко заработать более 10 миллионов кредитов. Даже сейчас Ши Фэн чувствовал себя как во сне. Однако после такой эволюции ему станет практически невозможно так легко заработать столько денег. Если бы он не заработал за это время большую сумму денег, то теперь, когда крупные корпорации решили присоединиться, в дополнение к эволюции божественного домена, его планы в божественном домене подверглись бы серьезному разрушению. Закончив читать отчеты, Ши Фэн продолжил тренировать свое тело. Это было задание, которое он должен был выполнять каждый день. Теперь, когда крупные корпорации вошли в божественный домен, они, несомненно, переманит множество опытных геймеров и новичков с большим потенциалом. Они могут даже набирать экспертов из боевых турниров. Характеристики этих экспертов полностью отличались от характеристик простого игрока божественного домена. Им потребуется совсем немного времени, чтобы стать экспертами в этой игре. При надлежащем руководстве их развитие будет иметь быстрый прогресс. Приход этих игроков сильно повлияет на божественный домен. Чтобы сохранить еще большие преимущества, Ши Фэн должен был быстро и усердно тренировать свое тело. Тренировка его организма ускорит процесс поглощения энергии из питательных жидкостей, обеспечивая еще больше питательных веществ и повышая активность мозга. Таким образом, парень сможет еще больше увеличить свою боевую доблесть в божественном домене. Пройдя утреннюю тренировку, Ши Фэн приготовился выйти из дома, чтобы пополнить запасы питательных жидкостей. Он также поищет лучший дом. Если юноша продолжит жить в этой съемной квартире, окруженной нездоровой средой, это окажет на его организм негативное влияние. Поскольку он заработал довольно много денег, ему пора было переключиться на поиски нового места. Глава 121. Приглашение. Выйдя из квартиры, Ши Фэн сразу же поймал такси до делового района в центре города. Когда Ши Фэн прибыл в деловой район города Цзиньхай, он бродил вокруг и обнаружил, что клиенты наводнили универмаг электроники. Он заметил, как несколько молодых людей выскочили из универмага после многих трудностей, держа в руках виртуальный игровой шлем божественного домена, а их лица были наполнены радостью и волнением. «Ха-ха, это просто замечательно. К счастью, я пришел сюда еще к 7 утра, чтобы встать в очередь. После 3 часов ожидания, я наконец-то добрался до него. С сегодняшнего дня я буду бороться за свое будущее в божественном домене». Худощавый юноша в синей футболке громко рассмеялся и схватил шлем. «Вам нужно, чтобы я подтянул вас, парни? У меня есть друг, который играет в божественный домен с самого начала игры. Сейчас он уже на 4 уровне. Пока он будет нам помогать, мы, безусловно, быстро поднимем уровень. Если нам повезет, мы даже сможем заставить его нести один нас», — гордо заявил другой кудрявый юноша. «Неужели? Тогда это обещание. Отныне наше будущее будет в твоих руках. А что касается твоих обедов в университете, мы заплатим за них.